Матадор. Я шел к ратуше и думал, как заработать и отдать денег Леголасу. Приличного заработка у меня, кроме фарма, не было, а деньги хотелось вернуть как можно быстрее. Я никогда не имел кредитов в банках и не имел привычки занимать у знакомых. Наверное, не потому, что я такой особенный. Это скорее у меня от того, что не было в этом нужды. Всю жизнь, проведя в армии, я стоял на полном довольствии, а такие не совсем нужные вещи, как посещение баров и алкоголь, тоже являлись довольствием, даже в военных учебных заведениях. Девушки также проблемой не были, так как в военных учебных заведениях процент девушек приближался к 50. Из раздумий меня вывела дверь ратуши. Дверь была из дуба с резьбой и фигуристой ручкой. Я отметил, что доски подогнаны неровно, и резьбу кое-где можно было бы сделать по-другому. Тут ко мне пришла в голову мысль о том, что я неплохо делаю мебель. Если постараться придумать что-нибудь оригинальное, то можно вполне неплохо на этом заработать. От мысли об оригинальной мебели меня отвлек грубый голос, раздавшийся из-за спины. «Ты проходить будешь или пришел помолиться на дверь?» Я обернулся и увидел орка, закованного в блестящую броню. Ничего не ответив, я зашел внутрь. Орк же, не останавливаясь, прошел дальше по коридору. Меня же встретил немолодой мужчина за столом. Он что-то старательно выводил пером в огромной книге. Я подошел к нему и прокашлялся. Он поднял на меня глаза и спросил. — Что вас привело к нам? — сказал и поправил круглые очки на носу. — Я бы хотел зарегистрировать клан. — Тогда вам необходимо заполнить вот этот бланк и с регистрационным сбором, а также уставом, подойти ко мне. С этими словами он передал мне небольшую стопку листов бумаги и чернильницу с пером. Я начал заполнять бланк. Почти все поля имели сноски, что они только для тех, кто не находится в центре длительного виртуального погружения. Мне же оставалось заполнить свои данные, название клана, герб и девиз. Если со своими данными я управился быстро, то на клановых отличиях завис. Для сравнения пробежался по рейтингу кланов, глазами смотря на названия и эмблемы, читая девизы. Так, клан. Не будем оригинальничать. Воины света. Девиз. Честь, слава, свет. Так, эмблема. Интерфейс создания эмблемы у секретаря. «А, у того старичка», — рассуждал я вслух. Оформив все, я подошел к старичку и передал ему бланк. Он быстро пробежал мои данные и, не дочитав, сразу же поднял глаза. «Название клана уже занято». «Тогда, может быть, рыцари света?» «Занято». «Пресветлые рыцари?» «Занято». «Воины света и чести?» «Занято». «Бронепехота?» «Занято». «Десантная бронепехота». «Занято». «Десантный рыцарь света». Я уже начал заводиться. «Занято». «Супер-мега-убиваторы». Я уже орал на старичка. «Занято». «Задолбал». «Занято». «Ты что-то другое сказать можешь?» «Занято». «Скажи еще раз «занято», я тебе в глаз двину». Не выдержал я. «Молодой человек». Старичок снял очки и начал их протирать белой тряпочкой, вытирая мои слюни, которыми я забрызгал его, когда орал в ярости. «Клан с таким названием тоже уже существует. И клан, скажи еще раз «занятый», я тебе сверну шею, убью, вырву глаз, вырву сердце и заставлю сожрать, порву зад на лоскуты. Нужно и подчеркнуть, тоже уже существует». «Тогда так. Дальнобойная, артиллерийская, наземная орава неадекватов». Я припомнил шуточную расшифровку аббревиатуры наших артиллеристов. Такое прозвище они получили за дикий перерасход боеприпасов при атаках и бесшабашный нрав их командира. Йоханссон Оунгурт был мужиком суровым и мог в запале и адмирала космического флота послать. Еще их за глаза иногда называли кефирники. Аббревиатура их дивизиона была «Данон». А кто-то умный раскопал, что была такая фирма, занимающаяся молочной продукцией в древности. Вот они и стали кефирниками или дальнобойной артиллерийской наземной аравой неадекватов. Настоящей расшифровки их аббревиатуры я не знал. Хотя тут, может, еще сыграло роль то, что их командир носил вышивку имени на форме на древнем международном языке. Йогурт. Йогурт. Такая была вышивка. Кто же знал, что это древний кисломолочный продукт? Настоящей расшифровки их аббревиатуры я не знал. Да и не нужно было оно мне. Подколоть их в столовке или на учениях в стиле. Не все йогурты одинаково полезны, ребят. Мне хватало. Название клана свободно. Будете регистрировать полное название или аббревиатуру для удобного произношения? Данон. Будем регистрировать аббревиатуру. Я заржал во весь голос. А старичок все пытался что-то спросить. Минут через пять, когда я успокоился, он спросил. «Девиз менять будете? Он тоже, кстати, занят». «Будем. Пусть будет, не все йогурты одинаково полезны». Я сказал это через силу, очень старался не заржать. «Отлично. Такой девиз не занят. Вот здесь, пожалуйста, отредактируйте герб клана». Я, недолго думая, изобразил в редакторе на белом фоне прямоугольную стандартную упаковку йогурта, на которой была изображена аббревиатура. Данон. Далее я передал старичку лист, на котором большими буквами было написано «Устав клана». Устав состоял из двух пунктов. Старичок даже не прочел его, все заверил своей подписью и пересчитал деньги, переданные мною. После его подписи он меня поздравил и сказал, что регистрация окончена. Мне же прилетела системка. «Поздравляем с регистрацией клана». Вы, как основатель, автоматически назначаетесь его главой. В вашем меню персонажа появилась новая вкладка. В ней вы можете пригласить в клан других игроков. В процессе расширения и усиления клана у вас появится отдельное меню. К вашему нику в игре добавлен герб клана. Я вышел из ратуши и направил стопы к аукционному дому. Я собирался закупить немного дерева, чтобы сделать немного мебели на продажу. По дороге разослал приглашение Леголазу и Таблеткину. Я сидел и чесал промеж своих рогов и крутил складной табурет из королевской осины. Резьба получилась довольно витиеватой. Мне удалось не просто сделать фигурную резьбу на каждой детали, но и сложить ее в неразрывный рисунок. Почему королевская осина? Просто она продавалась маленькими партиями. А на другую приличную древесину у меня не хватало денег. Пришлось даже сходить до леса и срубить несколько деревьев и распилить их на лесопилке, чтобы разжиться досками для верстака и полочек в личной комнате. Платить за аренду мастерской было нечем, а своей мастерской я так и не обзавелся. Я задумался, за какую цену ее выставить и кто ее вообще возьмет. В принципе, с собой брать возможно. Небольшая, помещается в рюкзак и довольно легкая. Не стал ломать голову, просто выставил как аукционный лот, описав все размеры и вес. Сам же занялся своим щитом. Выпиливал доски, пазы, шлифовал. Сначала один слой, затем другой. Заработался до самой ночи. Наскоро перекусив, завалился спать.